той песни, которую мы хотим спеть, есть такие слова: «Умчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой». Вот живя в этом мире, мы также оставляем какие-то следы. Живя в семье, мы также оставляем за собой определенные следы. И также, находясь в церкви, неся служение какое-то, мы также оставляем следы. И как хотелось бы, чтобы эти следы наши потомки оценивали, как-то стремились по ним же идти. Для этого нам надо следить, какие следы мы оставляем. Слава Богу, у нас есть хороший пример. Нам Господь оставил следы. Иисус Христос прошел тем земным путем, оставив следы, по которым нам бы хотелось идти след в след, исполняя Его заповеди и обетования. Безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой, а в них вопрос звучащий без пристрастия: с чем мы вступаем в новый день с тобой? Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, для счастья ближних жертвуйте собой. Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Ваша искренность помогут в жизни счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать.